Глава 9. «Что значит не вернулись?» Батя, восседая за своим рабочим столом, смотрел на Дока снизу вверх, но штатному врачу все равно хотелось раствориться в воздухе под тяжелым взглядом командира. «Почему с нами не пытался связаться? Почему боевую группу на недострой не отправил, когда они на связь не вышли? Док, мля, ты чем тут нахрен занимался, а?» Группа, ушедшая на недострой за стройматериалами, перестала выходить на связь с крепостью спустя пару часов после отбытия. К назначенному времени никто из нее не вернулся, а к возвращению бати и вовсе прошло уже порядка 8 часов, более чем достаточный срок для рейда на лоскут, соседствующий с Африкой. Командир, нахмурившись, посмотрел на часы, добытые в небоскребе, в первые дни его появления здесь. Он с ними с тех пор и не расставался. 16:00. До темноты время еще есть. Если туда и обратно махнуть, то можно успеть вернуться засветло. Но это только на дорогу. На месте тоже придется провести некоторое время. И хорошо, если все окажется просто. Но в просто батя не верил, особенно в свете появления странных диванных вояк. А значит, быстро тоже наверняка не получится. И хорошо еще, если за недострой ехать не придется, например, по следу, и ночевать на лоскутах. Но и оставить ситуацию в том виде, какой есть, до утра батя тоже не мог. «Подготовь мраб, 70-й беттер, одного из орлов и крушитель», — резко произнес батя. «Со мной пойдут водила, ворон, Мэри, сокол, сева, зубастый, дрозд, паленый Джон. В каждую машину запас пойла и сухпайков на 2 суток. Боеприпасы в тройном объеме. Ручное оружие, АДС. По 10 полных магазинах каждому, плюс 2 цинка в запас. Все ясно?» Док, сглотнув, кивнул. «Выполняй. Полчаса на все». Док вылетел из хижины, словно пушечный снаряд. А батя, сцепив пальцы в замок, положил на них подбородок и принялся приводить мысли в порядок. Что ж, теперь он, по крайней мере, знал, почему чуйка так настойчиво требовала вернуться в крепость. Но при этом он был почему-то уверен, что поступил неправильно, прислушавшись к ней. Что могло случиться с его людьми на лоскуте, где практически не бывает тварей? Только другие люди, если так разобраться. А других людей в этом мире не сказать, чтобы много. А тем более таких, которые смогут справиться с его подчиненными. По крайней мере, батя знал только про одну потенциально опасную группу. Ту, которой принадлежал штабной полкан и его несчастные срочники. Подозрение, что полкану выдали срочников исключительно для того, чтобы чувствовал себя важной шишкой, а реальное командование осуществлял совсем другой человек, подтвердилось. И тут батя стремился не допустить недооценки врага. Ведь тот, как и командир сотни, сумел не просто выжить и прижиться, он сумел прилично развернуться и окрепнуть. А уже это одно говорило о том, что уровень подготовки там не хуже, чем у бати и его бойцов. Хреново, очень хреново, идти его налево. И, как всегда, крайне не вовремя. Когда, впрочем, неприятности приходили по одной, да еще имели простые решения? Никогда, если честно. Они имели свойство наваливаться одновременно, дополняя друг друга и усложняя так, что с первого, да и со второго тоже взгляда, выглядели просто нерешаемыми. А тут вообще все звезды сошлись, включая мифический ретроградный Меркурий. Ведь Брандашмык и эти вояки, предположительно, сосуществовали в некоем симбиозе или типа того. Приведя себя обратно в боевой настрой, батя встал и размашистым шагом покинул хижину штаб. За ее стенами царила образцовая суета. Все носились с пачками автоматов, ящиками, набитыми рожками с патронами, заполненными пойлом флягами и сухпайками. Но самое оживление царило у ворот, где уже стояли заправленные под крышечку боевые машины. Каждая из них, кроме, пожалуй, орла, после попадания в этот мир и впоследствии загребущие батины руки, претерпела некоторые изменения в конструкции. Добавились наваренные на окна решетки из толстой арматуры, шипы на колесах, а иногда и корпусе, крупнокалиберные пулеметы, отвалы и еще множество полезных вещей, превращавших и без того грозные машины в постапокалиптических монстров из фильма «Безумный Маск». Крушитель стоил отдельного описания. Но тут у бати не хватало литературного таланта, чтобы подобрать нужные эпитеты. Это чудо техники стояло в одном ряду с монстроломкой и малышкой. Разве что создано было не из трактора, а на базе импортного тягача МАН, когда-то использовавшегося в качестве фуры для перевозки снаряжения. Тогда тягач прозвали барахолкой, но теперь он стал полноценным оружием, отвечающим всем требованиям этого мира. А под барахолку переделали второй МАН, на котором раньше перевозили черных орлов, требующих ремонта. Подойдя к МРАПу, батя нос к носу столкнулся с бледным доком. «Командир, только что появилась связь с группой «Психа». Тебя в штабе не нашли, поэтому доложили мне». «Что именно?» — сложил руки на груди батя. «Группа возвращается». «Почему раньше не связались?» — резко бросил батя. Псих сказал, что Нбонга случайно разбил рацию. Ее только сейчас удалось починить. Бать, тебе не кажется?» «Подготовиться к обороне!» Во всю глотку заорал батя, в голове которого наконец-то сложились 2 и 2. Брандашмык. Странные вояки, которые непонятно зачем вообще приехали на тот лоскут. Не менее странное поведение тварей по дороге к крепости. Отсутствие связи с группой на соседнем лоскуте. И, наконец, Нбонга, который, ну, никак не мог разбить рацию, которая была у психа. Да и конструктивно обладала нехилой такой устойчивостью к внешним воздействиям. На нее как минимум кувалду надо было уронить, чтобы она сдохла. А уж что надо было сделать, чтобы она после этого заработала, батя вообще представить не мог. Все эти мысли проносились в голове параллельно тому, как командир отдавал приказы. «Пикапы и крушители к воротам! Расставить так, словно только что прибыли из рейда! Орлов в глубину крепости! Укомплектовать снарядами! БТРы наготове! Монстроломку тоже к воротам! Будет укрытием для наших! Вооружиться всем, включая женщин и детей! Последним вместе с оружием убраться нахрен в укрытие и не отсвечивать, пока жареным не запахнет! Остальные по местам! Полная боеготовность! Но внешне все должно выглядеть так, будто мы ничего не заподозрили!» «Думаешь, они с другими выжившими столкнулись?» — вытаращился на командира док, еще не знавший про полканы и срочников. «И тих!» «Уверен!» — отрезал батя. «Что у винта со своими?» «С десяток крупника есть. Элита, моллюски. Пусть будет наготове. Они нам могут понадобиться. Семёна ко мне, живо!» Скомандовал и заскрежетал зубами от досады. Сёмка рвался в бой. Старательно учился всему, чему сказано. Отлично поработал над физическими кондициями и самодисциплиной. Батя брал его в рейды, иногда даже подключал к делу, когда был уверен, что пацану ничего не грозит. Но сейчас пацана придется бросать под огонь, и без этого, похоже, никак не обойтись. Вернее, батя надеялся, что обойдется, но... Это война. Ежедневная. То стихающая, то наоборот. Вспыхивающая с новой силой. Война против всех. Тварей, людей, самого мира. За право выжить. Не для конкретного индивидуума, а для идеи, благодаря которой возможности для выживания будут уже у группы людей, каждый из которых, независимо от пола и возраста, солдат, боец, защищающий эту идею, и тех, кто в нее верит. Семёна батя берёг. Пацан как-то незаметно стал ему чуть ли не сыном. Но сегодня в бой придется бросить и его. Из-за дара, которого больше ни у кого не было. «Командир!» Пацан явился мгновенно, наверняка телепортировался пару раз для скорости. «Сём!» — начал батя, тщательно подбирая слова. «Нам сейчас очень будет нужен твой дар. Группа психа возвращается. Но, боюсь, там будут не только наши. Скорее всего, большинство не наших. Мы сейчас готовимся к тому, что они на нас нападут. Но прежде чем переходить к активным действиям, я хочу, чтобы ты сделал разведку. Возможно, нам выгоднее будет впустить группу, а потом уже брать врага здесь, внутри крепости. Я хочу, чтобы ты, не попавшись никому на глаза, выяснил, сколько там людей, чем они вооружены и сколько из них наших, а сколько врагов. Если увидишь психа, постарайся передать, что мы его поняли. Но на рожон не лезь. Он в случае чего и сам сориентируется. Понял, боец?» «Так точно, командир. Выполню». Вытянувшись в струнку, просиял Семён. А батя, глядя на пацана, радовавшегося, что ему наконец-то поручили настоящее дело, поймал себя на ощущении, что видит его в последний раз. И, сжав зубы, старательно стер паническую мысль, запретив себе ее вспоминать. Семён вернется, обязательно вернется. Отпустив пацана, батя направился к лестнице, ведущей на тянущуюся вдоль внутренней стороны стен деревянную конструкцию из досок, бруса и толстых железных труб. Поднялся и подошел к наблюдателю за воротами. Сегодня им был Синица. «Видно что-нибудь?» Боец, приникнув к биноклю, внимательно разглядывал ведущий крепости серпантин. «На серпантине пока чисто, но вдали видно поднятую пыль. Думаю, они. Полчаса до прибытия, бать». «Продолжай наблюдение», — хлопнул его по плечу командир, а сам взялся за рацию. «Готовность 20 минут. На горизонте пыль. Предположительно, наши клиенты. Без приказа огонь не открывать. Внешне не должно быть заметно, что мы что-то заподозрили. Сокол, Чёс, Семён, со мной за ворота. Будем встречать. Горелый, подгони форт». Внедорожник с вмонтированным на крышу пулеметом Горелый подогнал уже через минуту. «Синица!» «Едут, бать, в зоне видимости. Техника вся наша, дорогу знают». «Кто б сомневался. Ладно, выезжаем встречать». Сквозь зубы процедил батя. «Бать, разреши?» — подошел сзади Сокол. «Валяй, только коротко». «Бать, будет странно, если ты встречать выйдешь. Ты ж командир как-никак. Не знаешь, что этому неприятелю удалось узнать про нас. Всех там, скорее всего, с 3 короба наврал, если у них никого вроде меня нет. Но мало ли». Замечание было разумное. Если бы не пришлось подключать Семёна, Батя согласился бы с ним без раздумий, но... «Командир, я справлюсь, правда. Зря, что ли, тренировался?» Откуда ни возьмись, появился пацан. «Справится, бать, зуб даю», — поддержал его сокол. «Мы прикроем, иначе нас могут вычислить, и тогда кобзда всей встречающей группе, да и остальными кто командовать будет?» «Док», — чуть было не вырвалось у бати. Но привычка принимать решения, основанные на логике, встала в полный рост, уперев руки в бока, и заставила командира промолчать. «Ладно, согласен», — нехотя выдавил он. «Семён, не геройствуй там. Помнишь задачу? Разведка. По возможности предупредить психа, что мы в курсе. И сразу назад. Сюда, в крепость, а не в машину». «Слушаюсь, командир», — на этот раз серьезным видом кивнул пацан. «Сокол, ты с парнями ведешь себя как обычно. Если чувствуешь вранье, чешешь правую руку так, чтобы мы отсюда увидели. Больше ничего не предпринимать. Вы группа прикрытия для Семки». «То есть пропускаем к воротам в любом случае?» «Именно. Дальше мы сами. Либо впустим их внутрь, либо начнем бомбить. Если увидишь, что мы ворота не открываем, грузитесь в форт и валите кружным путем на крематорий. Там знаете, где снычиться». «Все понял, бать. Сделаем. Семен, тебе в багажник, чтобы не светиться на виду». Пацан, кивнув, полез в форт. За ним потянулись Сокол и Чёс. Внедорожник заурчал заведенным двигателем и медленно покатил к открывающимся воротам. Батя проводил его взглядом, хоть и был далек от религий, все равно беззвучно прошептал: «С Богом!» Так, на случай, если этот Бог все-таки есть и присматривает за возрождающейся сотней хотя бы краем глаза. 10 минут! Машины все наши, чужих не наблюдаю», — доложил Синица. «Готовность!» — взялся батя за рацию, а сам снова поднялся к Синице. «Тут я сам». Боец, отдав командиру бинокль, отправился вниз, а батя прильнул к окулярам. Группа, направленная в рейд на недострой, возвращалась. Держа низкую скорость, машины аккуратно лавировали по серпантину, свободному от мин, и тут сложно было сказать, от психа и других рейдеров враги узнали про мины, или просто сами все поняли, увидев накатанные колеи и практически никак не замаскированные монки. Да и враги ли это были, или просто батя перебдел, пока сказать было невозможно. Форт, выехав за ворота крепости, остановился на обычном своем месте. Сокол с Чёсом, не заглушив двигатель, вышли из внедорожника с автоматами в руках, но держали их обманчиво расслабленно, всем своим видом демонстрируя, что ничего необычного не ожидают и просто выполняют приказ командира, однажды уже обжегшегося на собственном двойнике. Первым шел БТР-152, за ним барахолка. За ней следовали пулеметный пикап и ЛиАЗ. Замыкал группу еще один пикап. Батя постарался вглядеться в лобовое ближайшего пикапа, но блики от солнца не позволяли различать, кто за рулем, свой или чужой. Въехав на площадку перед воротами, отряд разошелся широкой дугой напротив ожидавшего их форда. «Удобная, мля, позиция для атаки», — подумал батя, скрежетнув зубами. «Сразу со всех стволов ударить смогут. Надо будет дать Нбонга задание переложить мины так, чтобы только цепочкой можно было остановиться». Стволов у техники психа было не сказать, чтоб много, ведь его целью был безлюдный, неинтересный тварям недострой. Тем не менее, крупнокалиберные пулеметы БТРа и пикапов все равно могут навести шороху, как минимум уничтожить встречающую группу. Но тут батя рассчитывал на Чёса, обладавшего даром, который док предположил назвать стеной. Суть его заключалась в том, что боец мог формировать в небольшом радиусе что-то вроде непробиваемой и невидимой глазу стены. Она была чем-то сродни энергетической броне некоторых элитников, но отличалась тем, что прикрывала не только самого Чёса, но и небольшое пространство рядом с ним, в которое можно было втиснуть как раз внедорожник вроде Форда. Это установили уже опытным путем. Работала она, к сожалению, только на одну сторону. Но переоценить это умение все равно было практически невозможно. Тем не менее, если вместе с группой психа или вместо нее приехали враги, то с собой они могли привести кое-что покруче. Например, гранатометы, начиная с РПГ и СПГ, и заканчивая противотанковыми ПГ и термобарическими ТБГ и РПОА «Шмель». Последние были особенно опасны для крепости, где большая часть построек отличалась повышенной пожароопасностью, так как либо полностью была сделана из дерева, либо имела немало горючих материалов внутри и снаружи. Мебель, занавески вместо дверей, сухие пальмовые листья, которыми крыли крыши. Люк БТР откинулся в сторону, и из него показалась чумазая физиономия психа. Высунувшись по пояс, боец приветственно махнул рукой. Батя напрягся. Хотя внешняя субординация в сотне и была не в чести, внутреннюю все соблюдали неукоснительно. И по прибытии из рейда командиру группы полагалось не здороваться с наблюдателями на стене у ворот, а вылезать и сразу идти на общение к Соколу. И шутить шутки с этим правилом никто никогда и не думал, зная, сколько орудий на него на самом деле смотрит в этот момент. Тем не менее, псих эту простую последовательность действий нарушил, что уже говорил о том, что худшие подозрения бати оправдываются. Задержавшись в люке еще секунд на 5, псих нехотя полез наружу. Спустился, подошел к соколу и остановился в метре от снайпера, обладавшего даром ощущать ложь в словах. Сокол приветственно кивнул и что-то спросил у психа, но что именно, батя не расслышал. Псих ответил. Сокол снова что-то спросил, давая время спрятавшемуся в багажнике Форда Семену. Батя ждал, напряженный как струна. И вдруг увидел пацана, спрятавшегося сбоку от крайнего пикапа так, чтобы его не было видно из других машин. Семен, пригнувшись и используя борт как прикрытие, отошел чуть дальше, к краю кузова, состоящим в нем пулеметом. Быстро заглянул в него и тут же исчез. «А где пулеметчик?» Только и успел подумать батя. И в ту же секунду снова увидел Семена, но уже рядом с собой. «Чужой!» — коротко произнес пацан. «В форме, как у тех, которых мы видели. Только в бронике и каске. Сидит в кузове, не отсвечивает. И так в каждом пикапе». «Молодец!» — похвалил батя. «Что по другим транспортам?» «К БТР не смог прокрасться. Меня там со всех сторон видно. С барахолкой та же фигня. Но я мельком глянул патент. Там человек 20, не наших. Все вооружены. В центре какая-то накрытая брезентом куча. Наверное, оружие. В автобусе тоже примерно столько же людей». «Хрена себе!» — присвистнул батя. «Круто зашли. Молодец, Сёмка. Дальше охраняешь женщин». «Командир!» — обиделся было Семён. «Охраняешь, я сказал, а не прячешься». «Слушаюсь!» — понял пацан и снова исчез. Как раз в этот момент сокол, продолжавший беседу с психом, вроде бы как ненароком принялся чесать правую руку так, чтобы батя точно это заметил.